Глава третья. Что такое мотивация? О мотивации часто говорят как о каком-то мистическом психологическом качестве, которым человек либо обладает, либо нет. Хуже того, предполагаемое ее отсутствие часто используется как предлог, чтобы не браться за сложные задачи. «У меня недостаточно мотивации, чтобы этим заниматься», или как псевдопсихологический диагноз. Он страдает от низкой мотивации, что вселяет в человека неуверенность и, как ни парадоксально, лишает его мотивации. Так что давайте определимся, что я имею в виду под термином «мотивация» в рамках данной аудиокниги. Это не психологическое качество. Это не черта характера. Это не что-то, что вы можете вложить в другого человека, замотивировав его. Так что же это такое? Само слово «мотивация» происходит из старофранцузского языка и имеет латинский корень, в переводе означающий «двигать», «приводить в движение». Мотивация – это что угодно, что заставляет вас двигаться. И не просто двигаться, а наполняться энергией и радостью, готовностью преодолевать любые препятствия на своем пути. Мотивация может принимать разные формы. Иногда это чувство, простая радость от выполнения задачи, например, от сочинения истории, танца, рисования, игры на музыкальном инструменте. Иногда это ожидание вознаграждения, материального, деньги, награды, или нематериального, признание, слава. Иногда это ценность или принцип, важный для вас лично, например, истина, справедливость, сострадание, удовольствие или красота. Иногда это влияние окружающих людей, прямое, что они говорят или делают, или косвенное, что, как вам кажется, они могли бы сказать, сделать или подумать. Часто это сочетание двух или более разных типов мотивации. Вертушка творческой мотивации. Отношение между разными типами мотивации отлично иллюстрирует фигура, которую я называю вертушкой творческой мотивации. Вертушка отражает принципы мотивации творчества следующим образом. Четыре ее отдельные лопасти соответствуют четырем основным типам мотивации. Первая – внутренняя мотивация, радость от работы. Вторая – внешняя мотивация, вознаграждение за работу. Третье – личная мотивация, ваши ценности. Четвертое – социальная мотивация, влияние извне. Лопасти вертушки могут быть разных цветов, но это один лист бумаги, разрезанный и сложенный определенным образом. Также и перечисленные типы мотивации представляют собой скорее разные аспекты одного явления, чем независимые понятия. Вертушка вращается, когда на нее дуете вы или когда на нее дует ветер. Аналогичным образом, иногда кажется, что мотивация рождается из вашего желания или дисциплины, а иногда вас вдохновляет нечто неизмеримо большее. При вращении вертушки возникает почти волшебный эффект. Кажется, что лопасти и цвета сливаются воедино. Это маленькое чудо нас восхищает. Движение, энергия, восторг. Именно такое ощущение возникает, когда все типы мотивации действуют одновременно. Неосуществимая мечта? Некоторые будут пытаться убедить вас, что нельзя совместить несовместимое, не стоит даже пробовать. По их мнению, жизнь и работа и без того тяжкое бремя. Не следует ждать, что вы сможете и реализовать себя, и разбогатеть на этом. Звучит убедительно, но вы найдете много подтверждений обратному, всего лишь оглянувшись по сторонам. Сложно объяснить волшебство вращающейся вертушки тому, кто ни разу в жизни ее не видел. Если перед глазами у вас всего лишь чистый лист бумаги и ножницы, не просто представить себе вертящееся радужное колесо, но это возможно. Нужны лишь знания о том, как взяться за дело, творческий подход и готовность экспериментировать. Я рассказываю вам о принципе вертушки, чтобы вы попробовали выйти за рамки черно-белого мышления. Вам не нужно выбирать между творчеством и деньгами или между призванием и одобрением окружающих. Вам нужно научиться использовать все четыре типа мотивации, чтобы они слились воедино и наполнили вашу жизнь радостью.